Впрочем, мы вызвали господина Песцова не для бесед. Сообщение князя Шелагина о выявленном преступлении мы обсудили и пришли к выводу, что конкретно ты, Илья, имеешь право на компенсацию. Компенсацию на твой выбор. Имуществом Живитевых или их деньгами. Что выбираешь? А можно уточнить, ваше императорское величество, на какую сумму я могу рассчитывать и из какого имущества я могу выбирать? Император буркнул. Разумеется, сообщил размер компенсации, который я уже узнал, подслушивая, и распорядился передать мне папки с описанием имущества. Имущество было рассортировано по княжествам, что было на руку. Не придется перелопачивать все. Сесть мне не предложили, полагаю, это было одним из способов показать отношение ко мне, поэтому я читал стоя. Выбор был не так уже велик, потому что имущество в другом княжестве для меня особого смысла не имело. Если меня Шелагиным не признают, то удержать его в своих руках будет проблематично. Оставались только родное княжество и императорские земли. Но в родном княжестве Живитевы ничего не имели, рассчитывая получить сразу все. А на княжеских землях, кроме интересующего меня дома, не нашлось для меня ничего подходящего. Могу я взять частично деньгами, частично имуществом, ваше императорское величество? Нет, со злорадством в голосе ответил он. Либо имущество, либо деньги. Константин Николаевич, начал было Шелагин, который подошел ко мне совсем близко, чем я воспользовался, сняв метку. Нет, повернулся к нему император. Условие было, Песцов выбирает сам, без ваших подсказок. Условие было странным, потому что в точности на нужную сумму выбрать что-то было невозможно и, поскольку доплатить мне не разрешат, да и не из чего это будет делать, то хоть немного, но живите вы мне останутся должны. Так-то, разумеется, они мне должны куда больше, но основной долг я с них собираюсь стрясти отнюдь не деньгами. Производство основ для артефактов, подсказал писец, у них наверняка налаженные каналы сбыта есть, а тебе свои основы пригодятся, там только металл. Но предложение было дельным, на императорских землях, но не так далеко от Шелагинского княжества, хотя, конечно, быстро не отреагируешь и не приедешь. И что, у тебя сейчас никаких нет, еще можно ту фабрику шелка, что у Прохоровых, помнишь, она тоже мелкая, должна быть недорогой, а потом мы там линию паучьего шелка запустим, это в перспективе даже интереснее. А еще фабрика находилась буквально на границе с Шелагинским княжеством. Подумалось, что Прохоровы достаточно трусливые, чтобы у них можно было отжать кусок земли за разрыв договора. С нашей-то стороны все в порядке, мы в любой момент готовы им Николая вручить. Уверен, он не откажется, поскольку бабушкина любовь закончится, аккурат как она узнает, что устроили ее потомки. Я открыл папку с тем, что находилось во владении Прохоровых. Стоимость фабрики действительно оказалась невысокой, а сама фабрика очень мелкой. Засада оказалась в том, что выбрать я мог только одно производство, вторым я перебирал заложенную на компенсацию сумму. Фабрика стоила дешевле, но это не могло стать определяющим фактором в выборе. Нужно было рассматривать все в комплексе. Не помешал бы совет Шелагина-старшего, потому что фабрика шелка могла оказаться токсичным активом, а желание приобрести производство основ для артефактов нужно было как-то залегендировать. Исходя из последнего, стоит остановиться на производстве шелка. О моем интересе к кожевничеству известно, а к артефакторике привлекать постороннее внимание не стоит. «Тянешь время, Илья», – недовольно проворчал император. «Тебя ждет столько князей, что мог бы поторопиться». Предложение оказалось слишком неожиданным. «Такие вопросы мгновенно не решаются», – возразил я. «Но я выбрал особняк Живитевых под Дальградом». «Не получится», – обрадованно сказал император. «Существует указ, запрещающий князьям и членам их семей приобретать недвижимость в Дальграде. Я не член княжеской семьи, ваше императорское величество, а имущество не в самом Дальграде, поэтому препятствий не вижу. Дом Живитевых входит в зону запрета, а твоим дедом поставлен вопрос о твоем признании. Но вы же отказали, ваше императорское величество. Почему ты так решил? Ваше императорское величество, вы назвали меня господин Песцов, что подразумевает, что я не Шелагин. Ловко придумали, с явным удовольствием сказал один из князей. Павел Тимофеевич, ваша идея, что вы, Александр Петрович, возразил Шелагин-старший. Мы когда сюда ехали, о материальном возмещении не думали, так что это целиком и полностью заслуга Ильи. Выглядел он необычайно довольным, из чего я сделал вывод, что получение дома оказывалось удачным приобретением и без возможности выйти оттуда наизнанку. Хорошо, мозги у парня работают. Сразу вычленил лучший вариант. Императору это явно не понравилось, но возразить ему было нечего. Признал бы, не пришлось бы соглашаться на дом. В течение суток документы будут оформлены, кисло сказал он. Можешь быть свободен. Простите, ваше императорское величество, но дом стоит меньше, чем сумма компенсации. Я же имею право выбрать что-то еще из имущества. Имеешь, неохотно признал император. Что ты выбрал? Фабрику по производству шелка. Признаюсь, мне удалось всех удивить. Император явно обрадовался, решив, что уж сейчас-то он точно сможет поднять меня на смех и показать, что я глуп и недостоин. «Шелк-то тебе зачем?» – рассмеялся он. «Одним из моих увлечений является изготовление изделий из кожи и меха, ваше императорское величество. И не так давно столкнулся с проблемой подкладки для шуб. Качественный шелк не так просто найти, а там производится качественный», – узнал, когда искал материал. «Кроме того, фабрика находится как раз на границе с нашим княжеством, то есть достаточно близко, чтобы туда быстро добраться. Большинство князей мои рассуждения восприняли весьма положительно, а у присутствующих в зале княгинь я заметил чисто женский интерес при упоминании шуб. Но некоторые ждали реакции от императора, и та не задержалась. Какое-то у тебя не княжеское увлечение», пренебрежительно бросил император. «Шелка, шубы, это подходит скорее торгашу или ремесленнику. Таких мастерских в империи море. Затеряешься?» «Не затеряюсь, ваше императорское величество», уверенно ответил я. «Мои изделия обладают дополнительными защитными свойствами. Кроме того, они очень красивые. Сам себя не похвалишь», неприятно усмехнулся император, и его поддержали угодливыми смешками. «Могу показать видео с изображением шубы, чтобы не быть голословным», предложил я. «Покажи. Посмотрим, что из себя представляет твоя хваленая шуба». Я подключил телефон к устройству, позволяющему выводить видео на большой экран, и включил презентацию от Олега. Кто-то из дам восторженно ахнул, но я больше смотрел на реакцию императора, поэтому точно не мог сказать кто. Император же выглядел так, как будто я ему нанес запрещенный удар. Сами понимаете, это всего лишь любительская съемка. В реальности изделие выглядит еще интереснее. «Что это за мех?» – заинтересовалась одна из княгинь. «Одного изнаночного животного», – пояснил я. «Когда меня пытались убить наизнанке, мне удалось добыть пару шкур для экспериментов. Один из них дал такой результат». «Каких экспериментов?» – недовольно выдавил император. «Алхимических. У меня неплохо идет алхимия, но мы отвлеклись от обсуждения фабрики. Могу ли я ее взять в качестве компенсации, ваше императорское величество? А парень-то достойный, Константин Николаевич», заметил тот князь, к которому Шелагин-старший обращался как к Александру Петровичу. Император воспринял это как намек моего признания и даже ненадолго задумался, но потом решил, что все же лучше отдать мне дом и забрать княжество. От своих слов отказываться не намерен. Мое условие вы слышали. Думаю, если действительно достоин, то выполнить это условие Илье труда не составит. Не волнуйтесь, Константин Николаевич, не стушевался Александр Петрович, мы лично проследим, чтобы ничего не нарушалось на имперских соревнованиях. Император чуть дернулся и повернулся ко мне, спросив явно резче, чем собирался. «Что там за фабрика, Илья?» Я протянул папку с информацией по ней. Вместе с папкой император получил и метку, но этого, разумеется, не заметил. Он вытащил лист, бегло просмотрел, взглянул на лист с домом, прикинул, что за оговоренную сумму компенсация не выходит, и сложил оба листа вместе. «Хорошо, в течение суток все документы будут оформлены, можешь идти». Результатом беседы император доволен не был. Ему не удалось меня выставить легкомысленным идиотом, да еще и князья вызвались присутствовать на соревнованиях. Административный ресурс придется применять очень аккуратно. В комнате ожидания Шелагин-младший сразу бросился ко мне. «Признали?» «Нет». «Как это?» – возмутился он. «У княжества нет других наследников. Именно поэтому, думаю, Павел Тимофеевич объяснит лучше. Вызывали не за этим. Вина Живитевых в отношении меня и вас доказана, и мне предложили получить компенсацию». «Компенсацию?» – оживился Прохоров. «Большую?» «Не особо. Я думаю, Живитевы задолжали мне куда больше. Шелагина-младшего компенсация интересовала куда меньше, чем то, почему император решил меня не признавать. Пришлось дополнительно пояснить. Насколько я понял, Он поставил какое-то условие, связанное с имперскими соревнованиями. А что я еще мог сказать? Напрямую это не сообщалось, а из тех реплик, что бросал император, такой вывод можно было сделать. Прохоров резко потерял ко мне интерес, наверняка решив, что теперь я его сестры недостоин даже со всеми возможными в будущем шубами, и это позволило мне переговорить с Шелагиным-младшим без помех. Правда, защиту от прослушивания я все же поставил, после чего он разразился куда более выразительными эпитетами в сторону императора. «Мне кажется, он уверен, что я победил на княжеских соревнованиях нечестно», — заметил я. Но тут император сам себя перехитрил, потому что Живитевский дом в Дальграде у меня останется в любом случае. «В каком смысле? Мне его пообещали в качестве компенсации. Дом в Дальграде, но княжеским семьям запрещено покупать в нем недвижимость. Но не иметь, иметь можно», — согласился он. «Но она мало у кого есть, потому что указ появился после последнего княжеского бунта, когда ряд княжеских домов был попросту снесен под ноль. Строить по указу тоже нельзя, а вот получить в наследство или в приданое – можно». Про бунт я помнил, ему немало было посвящено в учебнике истории, как и жестокому подавлению, в результате которого не только некоторые князья остались без домов в Дальграде, но и целые княжества лишались князей. Наверное, тогда императорской семье и пришло в голову, что лучше сосредоточить всю власть в одних руках. Но я к княжеской семье не принадлежу, поэтому императору пришлось согласиться с моим выбором. Вторым пунктом шла фабрика. Она на территории Прохоровых, но практически на границе с нами. Можно попробовать получить этот кусок территории за расторжение договора о помолвке. Там совсем небольшой городок. Может прокатить, задумчиво сказал Шелагин. Потому что если тебя признает император, то у Прохоровых получается на их территории собственность другого князя. Это создаст им серьезные неудобства. Так что вариант, когда они откупаются малым куском земель за разрыв договора, возможен. Но, с другой стороны, если признает, они могут потребовать исполнения обязательств. В договоре указан Николай Шелагин, пусть требуют. Я так понимаю, что фамилия останется при нем. Более того, уже вы можете потребовать, чтобы забирали жениха. Шелагин хохотнул, покрутил головой и посмотрел на Прохорова с явным желанием осчастливить прямо сейчас. Но, разумеется, этого не сделал. В таких вопросах требовалось подтверждение князя. Тем временем император старательно пытался завершить заседание хоть с каким-то плюсом для себя. Уверен, свою престарелую сообщницу он какими только словами не поносил, но про себя. Вслух он повторял, что требуется расследование, чтобы найти доказательства, и что он возьмет это дело под личный контроль, чтобы все причастные получили наказание. Глава 26. Через некоторое время нам, находящимся в комнате ожидания, сообщили, что мы можем быть свободны. Приказ шел наверняка от императора, причем отправил он его так, чтобы никто не слышал, через какое-нибудь устройство. Подстраховался на случай, если вдруг кто-то захочет вызвать либо меня, либо Шелагина-младшего. Выступления Прохорова он точно не боялся. «Мне нужно будет какое-то время погулять одному», — предупредил я Шелагина, когда мы уже отъезжали от дворца. «Но защиту от прослушивания я все равно предварительно поставил. Мало ли какие устройства могли сейчас на нас наводиться. Не стоит», — предупреждающе бросил он. «Опасно. На тебя теперь пойдет охота, пока ты не в княжеской семье. Можно было и дальше юлить, но я не стал. Слишком многое было поставлено на карту, а с Шелагинами мы точно на одной стороне. Мне нужно узнать, о чем будут говорить Живитева и император», — прямо сказал я. «У меня будет такая возможность, только если я буду рядом с дворцом. За себя постоять я могу, вы знаете. Можно заехать в какой-нибудь крупный торговый центр, и я там потеряюсь в слепой зоне камер. Потом сам вернусь в гостиницу». «Вчера ты тоже слушал?» – неожиданно спросил он. «Да, не стал я отрицать очевидного, но Живитева императору ничего не рассказала о нашем княжестве, только посоветовала меня не признавать, если такой вопрос поднимется. Так вот откуда твоя уверенность? Было бы лучше, если бы ты делился своими знаниями с нами. Чем меньше возможностей я свечу, тем лучше, и чем меньше людей о них знает, тем тоже лучше». В той же гостинице вас постоянно пишут, камеры там стоят везде. Мне, чтобы незаметно вытаскивать из пространственного кармана и закладывать обратно целительские записи, пришлось изрядно поднапрячься, потому что даже в душевой стояли две камеры. Об этом ты тоже должен был сказать нам сразу. Во-первых, говорить об этом прямо в гостинице было нельзя, а во-вторых, вы об этом должны были знать сами. Не знали. Проверка проводилась, но, как я теперь понимаю, Трифилов действовал не в наших интересах. Могли сказать лишнего на камеры, и вчера, и раньше. Ответить я ничего не успел, поскольку зазвонил мой телефон. Номер оказался незнакомым. Слушаю. Илья, привет, это Соколов. Соколов, непонимающе повторил я. Андрей Соколов, мы с тобой на соревнованиях пересекались, ты меня по артефакторике расспрашивал. Ага, вспомнил. У нас заинтересовались твоим покрытием. Очень заинтересовались. На редкость устойчивая штука к физическим повреждениям, при этом полностью удовлетворяющая всем требованиям, которые предъявляют для покрытия артефактов. Глава нашего рода сейчас в Верейске и хотел бы с тобой встретиться. К сожалению, я в Дальграде, где еще пару дней пробуду. Теоретически в Верейск я мог выбраться через проколы, но светить такую возможность ради не столь уж выгодного контракта не стоит. Обидно. Соколов прикрыл трубку рукой и начал пересказывать суть разговора кому-то рядом. При этом до меня долетали отдельные звуки, но я не особо вслушивался. У нас к тебе деловое предложение, но сначала мы бы хотели немного взять на тестирование, посмотреть, как себя поведет. Поточнее сможешь сказать, когда появишься? Поточнее, к сожалению, не смогу. Не от меня зависит. Я здесь не сам по себе. Княжеские интересы. Это связано с тем, что не так давно в княжестве происходило. В некотором роде. Понятно. Тогда, может, договоримся. Когда в Верейске появишься, меня наберешь. Хорошо, согласился я. Что ж, еще одна закладка сработала. И даже если артефактора из меня не выйдет, свой процент с артефакторики все равно получу. Мой создатель все покрытия делал сам, заметил писец. Только так можно быть уверенным в качестве. Сейчас, я смотрю, зоны очень четко распределены, ответил я. В чужие никто не лезет. Это не чужие. Зырянов делал только то, что нужно лично ему. Я не сразу понял, о ком он говорит, а когда сообразил, задумался, почему для меня фамилия давно почившего мага звучит в точности как фамилия Дашкиного отца. «Весь в делах?» — с улыбкой спросил Шелагин. «Возможен контракт между родами», — ответил я. «Не слишком большой, конечно, и не слишком важный, если честно. Но вернемся к тому, что мне нужна свобода действий. Причем срочно. Совет заканчивается». Это было понятно по долетавшим до меня через метку репликам. «Значит, скоро император либо прикажет привести Живитеву, либо помчиться к ней сам, горя жаждой мести. Метка у него пылала, дай Боже, не повезет тому, на ком он сорвется». Шелагин кивнул. Я снял защиту от прослушивания, и он распорядился остановиться рядом с ближайшим торговым центром, где мы расстались. Я ушел в невидимости, поторопился вернуться к дворцу, потому что слышимость с расстоянием ухудшалась. Поскольку я караулил обе метки, Живитева и императора, то не пропустил момент, когда метка Живитевой начала двигаться. Значит, император отдал распоряжение доставить заключенную до окончания совета, который уже двигался к завершению. И император вынужденно пообещал очередной назначить на завтра, когда первые результаты расследования будут у него на руках. Но вряд ли князья будут спокойно ожидать результатов, наверняка сегодня пройдет множество кулуарных переговоров. Император из зала заседаний вышел и дал волю своему плохому настроению. Попадавшаяся по дороге прислуга удостаивалась таких эпитетов, что становилось понятно. Нахватался столь образных выражений император, если и во дворце, то только на конюшне. Наконец он остановился в каком-то помещении и потребовал принести туда чая, после чего некоторое время слышались лишь звуки работающей клавиатуры. Громкие звуки, похоже, совсем скоро клавиатура выйдет из строя. Время от времени император шипел почище кобры и раздражался потоком ругательств. Так продолжалось до появления Живитевой. В последнее время, Костенька, мы встречаемся куда чаще, чем раньше, проскрипела она, опять притворяясь немощной старушкой. Знаешь, Арина Ивановна, и рад был бы не встречаться, но ваш род мне знатно нагадил. Мы, ты, Костенька, ври да не завирайся, мы только и делаем, что работаем на твое благо, о себе не радеем, только о тебе, вдохновенно сказала Живитева. Бедные вы, несчастные, ни сна, ни отдыха не имеете. Поди, и кино времени посмотреть не находите? Ничего, я сейчас этот пробел для тебя закрою. Покажу весьма занимательное кино с твоим внуком в главной роли. А оператором при нем были Шелагины. Такая честь для твоего внука. Последнюю фразу он опять прошипел и, Судя по тому, что метки были рядом, прошипел прямо в лицо Живитевой. «С интересом посмотрю», — невозмутимо ответила она. Старческая надтреснутость из ее голоса исчезла как по волшебству, что, однако, делает мотивирующая сила искусства. Старушка кино еще не посмотрела, а уже груз лет с плеч сбросила. Император включил видео с Живитевым, чья бабушка просмотрела его без единого звука. Лишь по окончании спросила, экая забористая алхимия Эрне досталась. Сомневаюсь, чтобы он принял участие в организации убийства Песцова. Я ему это строго-настрого запретила. Не очень-то он на твои запреты оглядывался. Он и в организации убийства Шелагина-младшего поучаствовал, буркнул император. Есть видео, где твой идиот-внук нападает на Шелагина с сопровождающим. И есть видео, где те, кто убивали Илью, говорили про Живитева. И кинжал там из изнаночного металла засветился, характерный такой, который был у Эрнеста. Так что не получится признать за постановку. Даже не думай, неужели Шелагина и Эрни выпустили живым? Какая жалость. Выпустили, в расчете на мое правосудие. А почему жалость-то? От него теперь пользы больше было бы от мертвого, пояснила старушка, ничуть не переживая, что говорит так про внука. Всегда можно было бы сказать, что признался под пытками, а потом его убрали, чтобы правда наружу не вылезла. Не жалко, он знал, на что шел, когда все это вываливал под запись, жестко ответила Живитева. У него устойчивость ко всем ментальным зельям, так что на это не спишешь, но это пока он жив. И задумчивость в голосе Живитевой была такая нехорошая, что на месте Эрнеста Арсеньевича я бы превентивно умер. Впрочем, ему теперь переживать не о чем, он это уже сделал. Возможно, он был уверен, что это видео никуда не пойдет, так как знал, что записывающие его признания вскоре умрут. Наверняка так оно и было, согласилась Живитева. Не волнуйся, Костенька, я у Эрни все выясню, как только ты меня выпустишь. Клятва, напомнил император. Слишком важные события сейчас происходят, чтобы переживать о такой ерунде, Костенька. Под клятвой я не смогу столь эффективно действовать. Кроме того, много клятв отрицательно влияют на продолжительность жизни. Мы всегда были союзниками. Я всегда действовала в твоих интересах. О действиях в интересах императора она повторяла столь часто, как будто надеялась, что сумеет это внушить собеседнику. Но тот оказался на редкость устойчив к внушениям. Неужели? Не помню, чтобы мы обсуждали Шелагинское княжество в качестве одного из пунктов ближайшего плана. Потому что, Костенька, это был эксперимент. Я не хотела тебя обнадеживать раньше времени. Нам удалось расшифровать часть записей, о которых я рассказывала, и в них был раздел о создании реликвии. Мне стало интересно, смогу ли я заменить реликвию нашей и встроить ее в общую сеть. Точнее, даже не заменить, а слить две реликвии с переподчинением. А ты мою экспериментальную реликвию украл. Сейчас она наверняка укоризненно покачала головой. Не выдумывай, возмутился император. Пока что именно ты украла мою реликвию. Что доказано? Костенька, мы с тобой все записи просмотрели со мной после выхода из сокровищницы. Куда бы я, по-твоему, ее могла засунуть? Под юбку. В самой сокровищнице запись не ведется, на что и был расчет. Костенька, да я же все время была у тебя на глазах. Возмутилась Живитева на несправедливый поклеп. Не было у меня возможности задирать юбку так, чтобы ты не заметил. Да и не в таком я возрасте, чтобы задирать юбки перед мужчинами. Перед мужчинами – это одно, а перед реликвией – совсем другое, упрямо бросил император, который для себя все решил. Ты меня совсем за дуру держишь, возмутилась Живитева. Мне нужна была моя реликвия, у меня на нее завязан многолетний эксперимент, а ты меня обворовал совершенно беззастенчиво. Арина Ивановна, не заговаривай мне зубы, давай вернемся к твоему внуку. Я просил вчера тебя быть со мной откровенной, просил. В результате сегодня я еле-еле смог увернуться от прямого обвинения в уничтожении княжеских родов. Увернулся же, недовольно сказала Живитева. А с Эрни я сама поговорю. Можешь даже меня сопроводить в мой дом. А нет у тебя дома, с явным удовольствием бросил император. Что значит нет, то и значит. Я тебя предупреждал, что, если что-то утаишь, ответишь по максимуму. Дом ушел в качестве компенсации Песцову. «Какой еще компенсации?» – визгливо от неожиданности спросила Живитева. «За покушение на убийство твоими родственниками. От Эрнеста признание ты слышала. Послушай еще одного». Император включил видео с признанием Николая. «Боже мой, боже мой!» – трагически понизив голос, запричитала Живитева, Я окружена сплошными идиотами. Этому-то чего не сиделось, ему все подносили на блюдечке. Шелагины от него отказались. Заберешь, то есть он убил мать, а ты хочешь, чтобы он убил еще и прабабушку? Насмешливо спросила Живитева. Тебя не так просто убить, он уже пытался, качественно так подготовился. Нет, Костенька, я не вижу смысла брать его на баланс рода. Жадный, глупый, ленивый. Кроме того, он преступник. Мы не можем позволить себе ставить пятно на репутацию рода, принимая в него преступников. Это видео наверняка показали на совете, и теперь все знают, что из себя представляет Николай. Шелагин затребовал с вас компенсацию за выращивание чужого наследника. Я признал ее правомерной. Совсем меня по миру пустить хочешь? Да, Костенька, жалобно всхлипнула Живитева. Сама напросилась. Рассказала бы вчера, возможно, что-то удалось бы придумать. А так вас уже начали щипать. Песцов, вон, дом затребовал и фабрику. Какую фабрику? Всполошилась Живитева. По производству шелка. Ах, эту. Ну и шут с ней, она все равно убыточная. А дом я не могу отдать, и не проси. Информация об убыточности была грустной. Но я вспомнил о планах по производству паучьего шелка и решил, что убыточной фабрика перестанет быть сразу, как я докачаю до нужного рецепта алхимию. Я и не прошу, я уже подписал все бумаги по передаче прав и отправил в канцелярию. Нет, Костя, нет, воскликнула она, ты не понимаешь. Чего я не понимаю, объясни. На участке источник энергии, которую могут использовать только целители. Нельзя этот дом отдавать в чужие руки. Впрочем, я ее не видел, но мог бы поклясться, что она плотоядно улыбнулась. Впрочем, повторила она, все это можно использовать для нашей пользы, только пообещай, что вернешь мне участок. Дом-то все равно мне не нравился, я давно подумывала его перестроить, а тут такой повод наметился. Мне, кстати, дом тоже не нравился, но для меня тоже ценность была именно в участке. Даже если бы там был всего лишь сарай, то он для меня был бы предпочтительнее самого красивого дома. Как я его могу тебе вернуть? После смерти всех Шелагиных, предложила старушка, подорвем дом вместе с ними, запустим слух о проклятии целителей, когда отбирают их собственность, остальные поостерегутся, в результате все мы в плюсе, ты забираешь еще одно княжество, а я получаю назад участок, как ты это представляешь, у тебя на доме защита немерена, плюс шелагины артефакты не снимают, есть у меня один вариант алхимической бомбы, похожий меня Коленька пытался приложить, но там концентрация пожиже была, уклончиво ответила она, защиту с дома я сниму, а личные артефакты не выдержат, одна воронка останется, я ее потом засыплю и поставлю новый дом, нужно как-то сделать, чтобы взорвалось само, тогда действуем по опробованному в поселке варианту, задумчиво предложил писец, в том магазине были варианты домов очень и очень интересные, слух опять же запустим, что наши артефакты перебивают любые целительские проклятия, с усмешкой добавил я, вариант, когда Живитева будет уверена, что своими руками снесла собственный домик, и на участке не останется никаких закладок от нее, меня устраивал полностью, уговорила Арина Ивановна, ты была очень убедительна, но после поездки в собственный дом опять отправишься в заключение, если не надумаешь дать клятву, Илюшу только жалко, неожиданно выдала она, у меня на него были такие планы, но кем-то все равно придется жертвовать, раз уж я жертвую Эрнестом, будет справедливо пожертвовать и представителем другой стороны. А ты жертвуешь Эрнестом, он меня очень расстроил, грустно сказала Живитева. А значит, из дома он не выйдет. Учти, что выносить вещи будете в присутствии моих людей, неожиданно предупредил император. Все проверим, всех найдем. Да не собираюсь я Эрни вытаскивать. Он знатно накосячил, пусть отвечает. Поехали, Костенька, дело не терпит отлагательств. Действительно, если сегодня Шелагины вступит в право наследования, завтра все вернется ко мне и больше никто не захочет предъявлять претензий. Не все, Костенька, ты должен пообещать мне вернуть участок, встревожилась Живитева. Иначе я тратить заряд не буду, он невосполнимый, понимаешь? До дома Живитевых мне пришлось ехать с ними, причем даже с некоторыми удобствами. Да, император, который решил не полагаться на группу своих людей и то ли проверить все лично, то ли переговорить с Живитевым, ехал с Ариной Ивановной в автомобиле представительского класса, на крыше которого теоретически тоже можно было расположиться. Но за ними ехала еще и колонна грузовых автомобилей, в кузове одного из которых я и устроился. Предполагалось, что император оказывает помощь Живитевой по переезду. На деле же он тщательно изучал каждую маломальски ценную вещицу и часть из них попросту отжимал в свою пользу под предлогом дальнейшей проверки. По лицу Живитевой было понятно, что на возврат рассчитывать не приходится, поэтому у нее появилось желание взорвать дом вместе с тем, что там еще оставалось. Тем более, что внука внутри она не обнаружила, хотя устроила допрос всем, кто проживал в доме, и членам своей семьи, и прислуге, и охранникам. Эрнеста Арсеньевича никто не видел. Он почему-то не только не появлялся в доме, но даже родителям не позвонил, что особенно взбесило Арину Ивановну. Затаился, паршивец, прошипела она себе под нос. Он меня хорошо знает, понимает, что не спущу, но если рассчитывает, что остыну и прощу, то зря. От злости она чуть ли не дымилась, что не помешало ей очень аккуратно подготовить все для взрыва дома. Алхимическая бомба была всего лишь одна, поэтому император с болью в сердце вынужденно согласился ее использовать. «Из нашего времени», — уверенно определил писец, который осматривал бомбу через меня. «Подрыв дистанционный. Видишь управляющую часть в руках у Живитевой?» Управляющая часть представляла собой всего лишь небольшую пластинку, на которой сдвигалась панель, после чего нажималась кнопка, точнее, ее обозначение. Именно так объясняла Живитева императорскому гвардейцу, которому предстояло взорвать целую княжескую семью. Оставался он тут легально вместе с другими, которые должны были охранять дом до появления нового владельца, меня, потому что сейчас дом не охранялся ничем, кроме забора, с которого Живитева защиту все же снимать не стала, чтобы взрыв не вырвался наружу. Коробочку я изъял, заменив ее плотной иллюзией, которая должна продержаться до нашего прихода. Документы с ключами привезут мне сегодня и предупредят, что охрана только до конца дня, чтобы мы ни в коем случае не переносили посещение недвижимости на следующий день, потому как опасался император, что активированная бомба не выдержит и рванет раньше. Глава 27. Расстался я со сладкой парочкой император Живитева, только когда они сами расползлись по разным местам, и я мог быть уверенным, что больше ничего обсуждаться не будет. Во всяком случае столь откровенно. Не хватало навыков артефакторики, с помощью которых я мог бы сделать устройство, позволяющее прослушивать всех круглосуточно без моего присутствия. Но такого в ближайшее время у меня не появится, разве что удачно подвернется контейнер с нужным. Кстати, о контейнерах. Вмешался в мои размышления писец. Стоит строительные в Дальграде поискать. Возможно, удастся найти вариант поинтересней, потому что в Верейске в том магазине в контейнерах довольно бюджетные здания, а тебе все же нужен княжеский особняк и парк перед ним. Парк, удивился я. Я был уверен, ты предложишь все засадить яблонями. Илья, если ты не собираешься заниматься изготовлением алкоголя на продажу, снисходительно заявил писец, то тебе хватит того, что у тебя уже есть, а перед княжеским домом должен быть княжеский парк, можно даже пруд там устроить, котлован под него тебе скоро сделают, он же вместо дома будет, а тебе обязательно ставить дом там же, в идеале надо бы, чтобы место прокола было закрыто от посторонних глаз, можно какой-нибудь беседкой, можно, но домом надежней. Я пообещал писцу об этом подумать, но после того, как мы обзаведемся котлованом, и уже в зависимости от его размеров будем решать, строить ли на его месте дом, заливать пруд или вообще делать небольшое озеро. Вышел из невидимости я недалеко от гостиницы и сразу позвонил Олегу, обрадовал, что собственность рода Песцовых приросла еще двумя пунктами, фабрикой и домом. Олег аж дар речи потерял от неожиданности. «Олег», — уточнил я, не понимая, продолжается разговор или нарушилась связь. «В себя прихожу», — ответил он. «Но и то, что думаю, разговор не телефонный, очень не телефонный. Но по поводу дома в Дальграде я очень рад, не представляешь насколько, но все при встрече, от Вьюгиных что-то слышно, тоже не телефонный разговор. Елизавета Николаевна приехала, но я, разумеется, про наш подарок не заикнулся, тебя жду. Вовка с отцом остался в Горинске, и Лебедев пока там, последним своим выкрутасом Алка сильно здоровье отцу подорвала, может и рассчитывала, что умрет, но смертью, похожей на естественную, и ей, и ее сыночку только одно было нужно, чтобы передал власть Владиславу. «У тебя завтра занятия есть?» «Нет, а что?» «Возможно, я к тебе с просьбой обращусь съездить в одно место». «Без проблем», Олег даже обрадовался, сразу сообразив, что просить я его буду уже лично, что и подтвердил, добавив, Жду встречи. На этом мы попрощались, и я пошел в гостиницу. В отведенных нам апартаментах неожиданно оказалась посторонняя особа. В гостиной сидела княгиня из тех, кто присутствовали на совете. Почему-то подумалось, что вряд ли сейчас велась речь о коалиции, и я оказался совершенно прав. Как только меня представили Калерии Кирилловне Беспаловой, она сразу завела разговор на тему личных интересов. «Признаться, Илья, твое видео произвело на меня впечатление», — сказала она, — «настолько сильное, что захотелось увидеть эту шубу своими глазами, и если она так хороша, то купить. Я ее планировал выставить на аукцион», — осторожно ответил я. «Прохоров говорил, что ты обещал эту шубку его дочери», — говорила она с явно выраженным пренебрежением по отношению к Прохорову. «Не знаю, с чем это было связано, но я мог лишь разделить ее мнение. Пока все знакомые мне члены этого княжеского рода уважения не вызывали. Не совсем так, я давал ей сутки на решение. Сутки давно прошли, но мне было не до аукционов, Калерия Кирилловна. Одновременно с разговором я размышлял, подойдет ли шуба этой даме, потому что она была куда старше Прохорова и чуть худее. Аукционисты за свои услуги берут хороший процент», — продолжила она. «Продавать и покупать напрямую выгодней. Я тебе дам ту цену, которую Прохорова заплатила на аукционе за куртку. Бонусом к этому идет мое хорошее отношение. Не факт, что мне пригодится хорошее отношение княгини, впервые увиденной мной сегодня. И не факт, что оно нужно Шелагиным. Ни один, ни второй никак не показывали свою заинтересованность. Аукцион дает гарантию, что вы купите именно ту вещь, описание которой читали. А ты мне собираешься продать другую, Илья?» Удивленно вскинула она брови. Шелагин старший, лица которого Беспалова сейчас не могла видеть, чуть прикрыл глаза, показывая, что мне стоит согласиться. «Я не занимаюсь конвейерным производством», — усмехнулся я. «Так только, когда есть интересные материалы и желание с ним поработать. Тогда мы договорились?» «Договорились, Калерия Кирилловна. Я до конца недели буду в Дальграде. Реально за это время доставить сюда шубу?» Перешла она сразу к деловым вопросам. «Скорее всего, обещать не буду, но постараюсь». Она расцвела улыбкой, но долго радоваться в нашей компании не получилось, потому что появились известия о моей новой собственности. Разумеется, сам император к Шелагиным не поехал, отправил гонца с официальным письмом, где была указана необходимость вступить во владение непременно сегодня, потому что после полуночи императорская охрана снимается. При этом в письме император зачем-то подчеркнул, что дом его службами проверен и там не осталось ничего опасного. Мол, не сделали же ведь его перед уходом никаких закладок, и император в этом ручается. «Как оперативно выселили», — удивилась Беспалова. «Подозрительно оперативно», — согласился Шелагин-старший. «На Константина Николаевича не похоже совершенно. Ехать все равно надо», — сказал я. «Посмотрю на месте. Чую какой-то подвох», — нехорошо прищурился Шелагин-старший. «Он наверняка есть. Но ведь император гарантирует безопасность дома». Не рассмеяться мне удалось с трудом, но лицо дернулось, что заметил Шелагин-младший и сообразил, что я точно знаю, что нас ждет в доме. «Действительно», — сказал он, — «если император гарантирует, то нам нужно как можно скорее освободить его людей от охраны дома Ильи». «Что-то тут не так», — нахмурился Шелагин-старший. Он переводил взгляд с меня на сына, заподозрив, что мы что-то от него скрываем. «Но вы правы, ехать надо. На месте разберемся. Могу поехать с вами», — предложила Беспалова. «Если что, выступлю свидетелем». «Будем признательны», — с радостью ухватился за предложение Шелагин-старший. «Слишком хороший кусок достался Илье, чтобы его не попробовали тем или иным способом отобрать». «Совершенно с вами согласна». Беспалова гибко потянулась и встала. «Кстати, у Ильи есть какие-либо обязательства перед родами? Насколько я понимаю, договор с Прохоровыми на него не распространяется. Я не намерен принимать на себя какие-либо дополнительные обязательства в ближайшее время», — довольно холодно сказал я, чтобы показать свое отношение к подобным переговорам. «Хватит мне притязания от Прохоровой». «И совершенно напрасно», — усмехнулась Беспалова. «Чем скорее ты заключишь договор, тем меньше вероятность, что император признает правоту Прохоровых, уверяющих, что в договоре имя Николая следует заменить на имя Илья, а при наличии договора на твое имя это становится невозможным. Разумеется, если в качестве пары будет указана девушка княжеского рода». Прохоров действительно поднимал этот вопрос на совете, но император отмахнулся, напомнив, что договор между Прохоровыми и Шелагинами, а я, к ним отношения не имею. Но вправе ли император вообще принимать такие решения, Калерия Кирилловна? Да разве молодежь об этом задумывается? Давайте мы вначале переговорим с вами, обсудим возможные варианты. И не успел я возмутиться, как Шелагин-старший добавил: но я вас сразу предупрежу, что окончательное решение будет за Ильей. Это меня немного примирило с тем, что он собирался что-то там обсуждать. Кроме того, на настоящий момент они могли хоть задоговариваться за моей спиной. Я, глава другого рода, без моего согласия и согласия моего опекуна никакие договоры с моим участием невозможны. А Олег мне совершенно определенно обещал ничего за моей спиной не заключать. Не знаю, о чем они разговаривали, потому что Шелагин-старший поехал в одной машине с Беспаловой, а Шелагин-младший – со мной. Метку с Шелагина-старшего к этому времени я уже снял. Был вариант подслушать, используя возможность слушать видимую цель, но для этого мне пришлось бы развернуться, потому что машина Беспаловой ехала за нами, а через зеркало заднего вида этот навык не сработал. Точнее, сработал, но столь криво, что на выходе получалась тарабарщина. Скорее всего, разобрать было можно при должном уровне тренированности, но его у меня не было, зато под боком оказался обеспокоенный Шелагин-младший. «Как погулял?» – спросил он. «Много чего интересного увидел и услышал», – ответил я. «Столица все-таки, центр притяжения. Александр Павлович, не подскажете, с чего вдруг такой резкий интерес от госпожи Беспаловой в мою сторону? Ведь не ясно пока, признает император или нет. Могу только предположить. Беспалова любит риск», – пояснил Шелагин. «Кроме того, Калерия Кирилловна уверена, что тебе от нас много чего достанется даже без княжеского титула. Но главное все же дом в столице, который остается при тебе даже при самом плохом раскладе». После этих слов я активировал защиту от прослушивания и сказал: «Не факт, что останется. Арина Ивановна была столь любезна, что презентовала нам бомбу в доме. Император с ней согласился, что выгоднее будет сразу поставить жирный крест на притязаниях остальных князей, которые увидят, что бывает с теми, кто покусился на целительское имущество. Насколько мощная бомба, на месте дома должна будет остаться только воронка, а от нас вообще ничего. Живитева уверена, что наши защитные артефакты не справятся с бомбой древних. И ты только сейчас об этом говоришь. Управляющая часть у меня. Я подорву, когда мы подъедем к дому, но не въедем на территорию самого поместья. Часть удара погасит ограда, с остальным наши артефакты справятся. Не лучше ли сообщить об этом отцу и отказаться от взрыва? Не лучше. Бомбу я не дезактивирую, моих умений не хватит даже при наличии управляющей пластины. Павлу Тимофеевичу завтра компенсацию выбивать, он не должен заподозрить, что у нас был выбор. Опять же, для Беспалова и остальных без дома я буду куда менее интересен. Ты не представляешь, в каком виде будет участок. Ты не сможешь даже разобрать завалы до признания императора, не говоря о том, чтобы что-то построить. Не думаю, что там будет многим хуже, чем на участке в философском камне, намекнул я. У меня свои методы, и меня вполне устраивает, если имеющееся здание снесет Живитева, а заплатит за это император. Хаем, ты уверен, что справишься? Будет дом не хуже, чем тот, что у меня, пообещал я. Более того, сам сможешь выбрать, потому что с выученным навыком строительства ты будешь понимать, что находится в контейнере. Писец излучал море энтузиазма, несмотря на то, что в планах не было даже самого завалящего сада с яблонями. Наверное, имеющийся полностью удовлетворял его нужды, и теперь симбиант хотел приложить свои, точнее мои силы в другом направлении. Тут главное, чтобы получившийся дом не оказался намного лучше императорского дворца, а то император на меня и без того был обижен. А если еще окажется, что он живет в куда худших условиях, его же разорвать от злости может. Так что нужно не переусердствовать. Хотелось бы уточнить размер желаемого дома и постройки, которые должны быть на участке. Эта тема неожиданно увлекла Шелагина, и мы остаток дороги увлеченно обсуждали, что должно быть в княжеской резиденции, а чему там не найдется места, и даже немного поспорили, потому что у нас оказались немного разные приоритеты, и я склонялся к тому, что писец прав и место прокола наизнанку должно оказаться внутри дома. Остальное было не столь принципиально, а это, можно сказать, золотой фонд моего благополучия, поэтому будет правильным, если никто не будет знать о такой возможности. Когда мы подъехали к воротам, там была только императорская охрана, в том числе и тот мужик, которому вручили управляющую пластину. Судя по его виду, он как раз ее нащупывал в кармане. Пришлось его немного расстроить. Бомбу я активировал одновременно с развеиванием своей иллюзии у него в кармане. Громыхнуло знатно. Защитные плетения на ограде лишь частично задержали ударную волну, так что всех императорских людей отбросило на десяток метров. Спасли их разве что защитные артефакты, которые были не из последних. Машины тоже проволокло назад, но не опрокинуло. Даже двери не заклинило. Я спокойно открыл со своей стороны и вышел наружу, чтобы посмотреть, что же случилось с моим приобретением. «Илья, там может быть опасно», — гаркнул Шелагин-старший. «Все, что там было опасного, уже уничтожилось взрывом», — ответил я и вошел на территорию через развалившиеся искореженные ворота. Даже ключи не понадобились. Удачно. Ничего из наследства Живитевых, кроме земли, мне было не нужно. Я повернулся к охранникам от императора, которые уже вполне пришли в себя, и сказал: «Ведется постоянная запись. В вашем присутствии больше нет необходимости. Да и толку от него. При нас никто не приходил», — возмутился один из охранников. Не тот, что должен был активировать взрывное устройство. Тот-то как раз молчал как рыба, бледнел и представлял, что ему скажет император, простейшие поручения которого он умудрился провалить. Кстати, активирующая пластина не рассыпалась и была единственным, что сохранилось от устройства. Император гарантировал, что при освобождении дома не осталось ничего опасного. «Предлагаете нам сомневаться в нем?» «Я ничего не предлагаю», — дал мужик заднюю. «Нам сказали охранять до появления нового собственника, так что мы уезжаем». «Ловко придумали», — бросила подошедшая Беспалова. «Не смогли обеспечить охрану на должном уровне и удираете, как будто ничего не случилось. Я как представитель независимого рода зафиксирую все повреждения». «Да тут все одно сплошное повреждение», — проворчал тот, кто был у имперских охранников за старшего. И это был не тот, кому вручили активатор. Клятвы на них были на всех, а вот поводка не было, значит, давали поручение тому, кто уже привык к грязным задачам. «Не уследили», — заявила Беспалова и отважно вошла на территорию бывшего поместья Живитевых, которая сейчас представляла из себя грандиозную свалку. Но даже среди этой свалки оказалось очень легко найти следы боевого заряда. «Я, кстати, ничуть не соврал о том, что веду запись. Включил, как только мы начали подъезжать к поместью, и я дезактивировал защиту от прослушивания. Раньше смысла не было». Дополнительно снимала еще и Беспалова. Выглядела она воодушевленно, как будто уничтожение чужой собственности придало ей дополнительных сил. По обломкам она прыгала как горная козочка и, несмотря на возраст, ни разу не запнулась и не упала. Но смотреть оказалось особо нечего. После того, как она засняла видео найденных следов взрывчатки, предложила возвращаться. К этому времени охранники уже слиняли, небезосновательно опасаясь расспросов. Шелагин-старший согласился, и они уехали на ее машине вместе с нашей машиной сопровождения. Машина же, в которой мы приехали с Шелагиным-младшим, осталась, потому что я решил еще немного побродить, а главное, накрыть собственность строительным туманом. Конечно, срочности в этом не было. Прямо сейчас я все равно не собирался заниматься распаковкой контейнеров, их еще выбрать и купить надо было, но строительный туман обладал еще и защитными качествами, а я не хотел, чтобы у моих противников появилась возможность подкинуть сюда еще одну бомбу. Конечно, Живитева говорила, что тратит очень редкое и дорогое устройство, но что-то мне подсказывало, что ради нас она согласится еще и не на такие траты. Глава 28. Впрочем, задерживаться на участке мы не стали. Мне пришло в голову, что не стоит убирать последствия взрыва до того, как император вынесет свое решение. Вдруг он захочет провести свою экспертизу, а у меня уже все выровнено. Поэтому после установки строительного тумана мы не стали задерживаться и поехали поближе ко дворцу. Расчет был на то, что императору доложат о проблеме не сразу, поэтому удастся услышать хоть что-то. Судя по тому, что метка отражала полнейшую расслабленность и умиротворенность, император пребывал в состоянии подготовки к завтрашнему заседанию, на котором станет известно о гибели целого княжеского рода. А все почему? Потому что открыли рот на целительскую собственность, что позволено только главному лицу государства. Принесли доклад, когда мы уже подъезжали. «Что? Что-что?» — визгливо завопил император, как будто ему наступили на несуществующий хвост. У меня аж в ушах зазвенело. Старая корга, ведь знал же, что верить не стоит. Так меня подставить. Нет, с Живитевыми надо что-то делать. Срочно делать. Обнаглели. Потом он распорядился вызвать ответственного за подрыв, чтобы получить информацию из первых рук. Пластина словно растаяла, пояснял тот донельзя виноватым голосом. Я ничего сделать не успел, как все бабахнуло. Я потом подумал, вещица-то старая, могла от времени из строя выйти. Новоделы все же понадежнее. Император тяжело вздохнул. За проявление магической аномалии удастся выдать? Вряд ли, огорченно ответило его доверенное лицо. Там велась видеофиксация Шелагинами и приехавшей с ними Беспаловой. Господи, а Беспалова-то что там делала? Не могу знать, ваше императорское величество. Подозреваю, что ее как раз свидетелем пригласили на подобный случай. Но следы рукотворности взрыва именно она обнаружила. Император ругался долго и со вкусом. Досталось всем, и нам, и Живитевой, и порученцу. Даже свою семью император вспомнил отнюдь не ласковым словом. Я ожидал, что он опять вызовет Живитеву, но этого не произошло. Пришел к нему некто мне неизвестный, которому император почти мирно приказал подобрать вариант на замену рассыпавшегося дома. Понятно, значит, будут мне завтра предлагать обмен. До закрытия магазинов времени оставалось мало, поэтому я решил быстро пробежаться по центру, посмотреть контейнеры. Удивило, что Шелагин увязался со мной, а не поехал к отцу. Наверное, хотел понять, что я нахожу интересного в этих остатках древней цивилизации. Повезло мне уже во втором. Он оказался необычайно большим и пафосным, оформленным под древнее жилище, каким его представлял владелец магазина. К настоящему древнему жилищу это не имело никакого отношения. Но у меня к этому не было ни малейших претензий, потому что перед глазами оказался огромнейший выбор модулей, артефактов и контейнеров. К сожалению, последние размещались по принципу, что с чем будет красиво смотреться рядом, поэтому иной раз соседствовали контейнеры с самой разной начинкой. Из минусов, не было ни военных контейнеров, ни сейфов родов, что позволило предположить, здесь находятся вещи из магазинов или со складов, новые и неиспользованные. Зато строительные нашлись, на разные вкусы и размеры. Писец оказался прав. Выученный ранее навык строительства дал возможность в точности представлять то, что было заключено в контейнерах. К сожалению, на тот размер, что нам был нужен, нашлось только два контейнера, причем один из них содержал внутри здания, подозрительно похожие на тюрьму, а второй – на замок. Причем именно такой замок, какой изображали в фильмах по сказкам, с высокими шпилями, каменными кружевами и стрельчатыми окнами. Такой замок незамеченным не останется, но мне уже и самому в любом случае не удастся остаться незамеченным. При всей своей ажурности замок оказался довольно функциональным и хорошо укрепленным. С ним шли в комплекте наборы защитных заклинаний, привязываемые к хозяину. К нему прекрасно пристроится оранжерея, которую мы с тобой присмотрели. Встанет как родная. Мы присмотрели, удивился я. Я присмотрел, честно признался писец. Но там как раз идеальный вариант под маскировку прокола, а заодно экзотика в контейнере живая, стазис не развеялся. Ты просто не представляешь, сколько такая прелесть стоила раньше. А вы тупо как кирпичи продаете и почти по такой же цене. Это было явным преувеличением. Если бы кирпичи стоили столько, то дома из них были бы по карману очень немногим. Причем были бы эти дома не слишком большими. Может, имеет смысл искать дальше? Оба варианта странные. Замок – хороший вариант, но я советую не бегать, а купить оба контейнера. Пока будешь бегать по магазинам, их могут прибрать. Зачем мне два? И вообще, второй не тюрьма, случайно, второй действительно тюрьма. Пригодится, там, по идее, полный набор всего, что надо для удержания магов. Может, потом понадобится. Понадобится держать кого-нибудь в тюрьме? Вряд ли. Сразу будешь убивать, а ты кровожаден. Илья, думай на перспективу. Я проверил свои финансы и загрустил. На перспективу их катастрофически не хватало. Какие-то проблемы? Спросил стоящий рядом Шелагин. Александр Павлович, вы не могли бы мне одолжить некоторую сумму? Верну, как только продам шубу. Покупательница уже есть. Илья, что ты несешь? Я оплачу, что нужно. А это точно нужно? Точно. И это не все, что нужно. Шелагин скомандовал и один из охранников сгонял за тележкой, на которую мы погрузили оба контейнера, а потом я по указаниям писца вернулся за облюбованной им оранжереей. После чего мы продолжили изучение ассортимента. Обнаружив музыкальный модуль в точности как тот, что у меня был, я, под насмешливый хмык писца, поставил на тележку и его. «А что, если уж я решил заняться музыкой, не буду же я отбирать инструмент у родного дяди. Пусть у каждого будет свой. На тот кусок земли, что мне достался вместе с домом, оказалось очень сложно подобрать основу под парк. А ведь к основе нужно было добирать еще и детали в виде беседок, фонтанов, покрытий для дорожек и наборов растений, в том числе и для пруда, который мы решили сделать на месте ямы, только немного облагородить. Я смогу с этим справиться без дополнительного модуля, на всякий случай уточнил я у писца. На простейшем уровне это есть в строительном, уверенно ответил он. Ты же стандарт используешь. Должно хватить. Выбранную ограду пришлось несколько раз менять, потому что находился вариант получше. С последним в комплекте шло здание охраны в стиле замка в ранее отобранном контейнере. Вообще, выбор был огромным настолько, что пришлось несколько раз останавливать разошедшегося писца, который хотел все и сразу. Обнаруженные контейнеры с наборами для алхимии, артефакторики и кожевничества я решил не брать. Их можно было найти куда дешевле в интернет-магазинах. Да и вряд ли я в ближайшее время захочу оборудовать еще по одной дополнительной мастерской. У меня и на эти-то времени не хватает. С модулями дело обстояло куда хуже. Нет, попался бы мне этот магазин сразу после появления писца, я бы с ним много чего закрыл. А так только модуль алхимии четвертого уровня взял, и больше ничего полезного не нашлось. После магазина я убедился, что метки Живитева и Императора сближаться не собираются, после чего предложил отвезти покупки на участок. «Зачем?» – удивился Шелагин. «Чтобы места в машине не занимали. Они мне все понадобятся потом. Можно в самолет отвезти. В самолет как раз не нужно», – отказался я. В результате мы все отвезли и выгрузили за строительным туманом. Наблюдателей я не обнаружил, так что поневоле пришел к выводу, что пока это место никому не интересно. На участке мы не задержались, уехали сразу, делать там было пока ничего нельзя, хотя руки и чесались. А еще я боялся пропустить встречу императора и Живитевой. Но, как оказалось, не того я боялся. В гостиной обнаружились Беспалова и Шелагин-старший, что-то увлеченно обсуждающие. Как оказалось, договор о намерениях. Моих намерениях в отношении младшей дочери Беспаловой, которая училась в одном учебном заведении с Николаем, и даже в одном с ним классе. Писец внутри гнусно захихикал и заявил, что прав без обязанностей не бывает. Я досчитал до трех, после чего вежливо сказал, что подумаю, а вовсе не то, что собирался сказать первоначально. И даже поужинал вместе с остальными заказанной в ресторане едой, которую как раз принесли. Ужин прошел мирно, скорее всего, потому что возможной помолвки разговоры не касались. «Илья, ты не горячись», — сказал Шелагин-старший, когда Беспалова ушла. «Мы договорились о расторжении без штрафа по желанию одной из сторон, но не раньше, чем через 3 года. Нам это нужно, чтобы иметь возможность провернуть твою идею с Прохоровыми. Если у них будет единственный вариант в лице Николая, то они почти наверняка откупятся. Беспаловой это нужно, чтобы иметь возможность отказать роду, нацелившемуся на ее дочь. Просто так она отказать не может, просто так это могут посчитать оскорблением, а у Калерии Кирилловны в настоящий момент слишком уязвимое положение. Жених ее дочери погиб, а к такому возрасту у нас принято уже заключать помолвку. Не помню, чтобы Александр Павлович был помолвлен с кем-то, когда встречался с моей матерью. На тот момент помолвка была расторгнута, смущенно кашлянул Шелагин-младший. Основанием стал мой диагноз. Заметь, в этом варианте ты ничем не рискуешь, начал уговаривать меня Шелагин-старший. А там кто знает, вдруг помолвка по необходимости превратится в настоящую, а нет так нет. Пока этот договор, простая формальность, которая может в любой момент прекратить свое существование. У нас в княжестве традиционно много девушек с высоким уровнем силы. Без невесты не останешься. Нам сейчас важно с Прохоровыми разобраться, потому что сама по себе Юлианна, такое себе приобретение. Но это ты и сам понимаешь. Звучало это все красиво, но я попросил скинуть мне договор, чтобы просмотреть самому. Ну и проконсультироваться, разумеется, для чего отправил запрос Степану Шишкину. Почему не Федору? Другу я доверял, но у его родственника точно было побольше опыта.